Сижу, любуюсь и думаю. Сестрица сказала, что купили уже 23 человека. Подписчиков у нее почти 2000 человек. Арифметика простая. Покупает примерно 1% знающих о книге. Если узнает 2 миллиона, мы озолотимся. 25 долларов до 20 тысяч раз – это полмиллиона долларов. Или полмиллиарда наших кондовых деревянных вон. Вот зачем я сказала журналистам про книгу. Если честно, то не за этим. Использовала, как повод. Вы где, отвлекаете меня от зарабатывания денег, платите. Но если получится отрекламировать книгу, почему нет? Да еще бесплатно. ХММ, а почему бесплатно? Они ведь тоже не пальцем деланные. Вмиг раскусит и ни слова о книге в своих репортажах не пропустит. Из видеозаписи тоже вырежут. Я бы на их месте так и поступила. И что делать? Аппа. Выхожу из комнаты. Если не знаешь, что делать, найди того, кто знает, и спроси у него. На худой конец найди того, кто знает, как найти того, кто сведущ в теме. Очешуительно простой рецепт, позволяющий решать проблемы, в которых ты не в зуб ногой. Окончание главы 13. Глава 14. Эволюция тренировок. Место действия. Сеул. Квартира учителя Пэчханмин. Время действия. 8 ноября, 19:15. Пэчханмин. Спасибо, дорогая, вылезаю из-за стола. Ответив дежурной улыбкой, супруга сноровисто прибирает со стола. Иду в кабинет с компьютером. Только жалкие гуманитарии не могут освоить компьютер после определенного возраста. Что в этом такого невозможного? Размышляю мимоходом, всего лишь большой и удобный калькулятор. Чудесная девочка Лалиса, не поразившая поначалу своим потенциалом, всего лишь отличной памятью, подкинула ему недели полторы назад отличную задачку. Разве он мог ей отказать? Сансиним, из всех учителей только вы можете помочь. Прекрасные глаза девушки так мощно подкрепляют ее просьбу, что окно возможности для отказа сужается до узкой форточки. Мне представляется, Сансиним, что задача больше всего подходит физику, а кто лучший физик в школе? Слегка улыбнулся тогда, ясно, что вопрос чисто риторический. Сама даже не знаю, как подступиться к этой проблеме. Проблема у нее образовалась спортивная, в беге. Хмыкнул на это. Всегда подозревал в тупости и ограниченности всех этих спортивных тренеров и физкультурников. Сила не может помочь буйволу вспахать поле, почему-то не все это понимают. Рассказ Лалисы Ян укрепил меня в этом. Тренер настаивает на том, чтобы я полностью выложилась на дистанции. Бегу так, что всего после 100 метров ноги не имеют. Никакого улучшения результата, а то и хуже бывает. Но если бегу так, как мне удобно, легко и свободно, то без всякого напряжения или повторяю результат или даже чуть-чуть улучшаю. Не понимаю, почему, получается, что стараться не надо, но как такое может быть? Она не врет, сразу решаю. Если бы она хитрила, обманывала тренера, говоря, что старается, то не пришла бы ко мне. Если пришла, то значит это может только одно. Очень хочет разобраться и привлекает эксперта со стороны. И кто же может быть лучшим экспертом, чем физик? Девочка абсолютно права и точно не обманывает. Обманщику не нужны эксперты со стороны. Итоговый вопрос тривиальный. Какова наилучшая техника бега лично для Лалисы? Можно и шире взять, как тренироваться бегу всем. Я пообещал, а как я мог ей отказать? Даже если бы ее попытка описать законы физики с помощью поэтических, художественных образов не удалась, все равно, только попытка достойна всяческого поощрения. По поводу ее ноу-хау в преподавании физики и, в целом, точных наук уже готовлю статью для журнала «Сцопус». Это полнейший позор, в Хангуке до сих пор нет отдельного журнала для физиков, учителей, студентов, школьников. Пусть не только для физиков, пусть там и математики гостят, но нет такого. Есть только общий, и это возмутительно. Первая идея, которая пришла в голову, подсмотреть у природы. Дня три рассматривал ролики с гепардами, львами, антилопами, жирафами, страусами. Всех, кто бегает быстрее, с людьми тоже. И первое, что бросилось в глаза, Лалиса, нетипично. Для спринтеров характерно более мощное телосложение, некоторые из них не отличаются атлетическим видом от гимнастов или боксеров. Лалиса худощава и стройна, телосложение явно астеническое, более соответствует худым стайрам. Предварительный вывод, с которым не буду торопиться, таков. Лалисе не светит заметно улучшить свой спринтерский результат, ей стоит подумать о длинных дистанциях, или хотя бы средних. Но самая главная проблема не в этом, короткая дистанция или длинная, вопрос остается. как ей улучшить результат. И вот еще одно противоречие. Гепард – самое быстрое животное в мире, но ноги, вернее, лапы отнюдь не спринтерские. Спринтерские они, скорее, у антилоп и кабанов, с мощными бедрами, плечами и сухими тонкими голенями. Или как они там у них называются, иначе говоря, ноги у копытных толстые и мощные у основания тела и тонкие внизу. У гепарда задние ноги у основания тоже заметно мощнее, но передние почти одинаковые по всей длине. ХММ что-то наклевывается, только упускаю одно обстоятельство. Они на четырех конечностях бегают. Посмотрю-ка на страусов. Отваливаюсь от компьютера. Жена приносит горячий чай, отвлекаюсь на него. Или чай так подействовал, или само назрело. Но что-то сдвигается с этого момента. Маятник. Математический маятник. Вот самая подходящая модель. Так-так, подумаем дальше. Нога человека или животного. Математический маятник. С собственной частотой колебаний. Дело усложняется тем, что живое существо при беге сгибает ногу. То есть меняет характеристику маятника ноги. Ее собственная частота колебаний при этом увеличивается. Все правильно. При беге это выгодно. Скорость бега равна элементарному произведению, длина шага на частоту шага. Прямо, как с формулой скорости волны, длина волны, умноженная на частоту. Итак, как вычислить максимально возможную скорость при заданных параметрах тела? Частота шага подобна собственной частоте колебания колебательной системы. Подобно тем, что это индивидуальная характеристика тела человека или животного. Увеличить частоту возможно приложением силы, внешней или мускульной, но при этом падает амплитуда, то есть длина шага. И есть еще интересный эффект. Резонанс, то есть наивысшая амплитуда, наибольшая длина шага, наступает при частоте шага чуть меньше собственной частоты. То есть, при больших прилагаемых усилиях наибольшая длина шага достигается при частоте чуть меньше свободного ненапряженного бега. ХММ, кажется, я готов дать кое-какие рекомендации Лалисе и этому тупому физкультурнику. Пусть только попробует поспорить. Только для начала неплохо бы провести проверку моей гипотезы. Но если я прав, всем нутром чувствую, что это так, то тренер действительно тупой, как консервная банка. Всю жизнь этим занимается, мог бы уже по наитию догадаться, как ставить технику бега, но нет, одно нудит. Старайся и все получится. Куда старайся, зачем старайся, сам не знает. И это физкультурник лучшей школы страны. А усилия должны организованными, иначе энтропия все сгубит. Место действия. Школа искусств Санхва, спортзал. Время действия. 9 ноября, время тренировки. Пришла в спортзал, хотя мне еще долго можно не посещать физкультуру и тренировки. До 25 ноября я абсолютно свободна. Учитель физики, у которого я стала любимицей навсегда, сюда приводит. Собственно, первоначальная инициатива была моя. Просто подумала, почему бы и нет. Я в любом случае в выигрыше. Если физик помочь не сможет, то вздохну, потуплю глазки и скажу что-нибудь вроде: если вы не смогли, то никто не сможет. Но судя по тому, как он сверкает глазами, до чего-то додумался. Физкультурник глядит на меня слегка тоскливо, как маленький мальчик, обожающий сладкое, смотрит на соблазнительный торт за витринным стеклом. Но вот беда, за двойки в школе его надолго лишили сладкого. Аньон Хосе, Сансинним, и уступаю место физику после приветствия тренера. Аньон, Хиджинси, физик приветствует физкультурника слегка свысока. Ну, ему можно. Аньон Хосе, Санбиним, что за дело привело вас ко мне? Дело в том, дорогой друг, что вы совершенно неправильно тренируете детей. Так, отойду-ка я подальше, но так, чтобы слышать. Что-то мне подсказывает, предстоит зрелище подобно цирковому. Посмотрим, права я или нет. Простите, Санбиним, на физическом факультете вашего университета обучают тренерскому делу. Физкультурник почти не сдерживает ядовитость своего тона. Я права, сейчас что-то будет, навостряю ушки. Нет, Хиджин, не обучают. Важно другое, вас не обучают физике, хотя бы в минимальном объеме. Вот что огорчительно. Ким Лалиса пожаловалась мне на кое-какие проблемы. Отворачиваюсь и делаю вид, что внимательно наблюдаю за юными спортсменами. Правое ушко, что удивительно для меня самой, чуточку поворачивается в сторону Сансинимов. И у меня появились кое-какие подозрения. Я не уверен, поэтому надо проверить. «Эй, вы двое!» – кричит тренер. «Умные разговоры пусть идут, но тренировка на первом месте. Весь комплекс еще раз, отдав команды», отвечает физику. «Что именно вы хотите проверить, Санбиним?» «Как что? Почему-то удивляется физик. Свою гипотезу. Дело вот в чем. При беге человека можно сопоставить колебательной системе. Физик продолжает дальше, не обращая внимания на растущую с быстротой бамбука пелену непонимания в глазах тренера. Хотела вмешаться, но надо самой послушать, что он там надумал. Если бегущий человек подобен маятнику, то ему присущи те же самые характеристики. Добротность, собственная частота колебаний, резонансная частота. Что такое добротность и собственная частота? Сансиним. Вмешиваюсь непроизвольно, до того интересно стало. А расспросов от тренера не дождешься. Первую секунду физик смотрит на меня так, будто не узнает. После паузы объясняет. Грубо говоря, это число колебаний маятника после того, как к нему перестали подводить энергию, умноженное на 2π. А если применить к бегуну, число шагов после дистанции, которые он совершает по инерции, и добавляет. Не знаю, что ты получала за эту тему раньше, но сейчас я бы поставил тебе отлично за один такой умный вопрос. Что такое собственная частота, ты знаешь, Лалиса Ян? Качни маятник и больше не трогай, он и будет колебаться с собственной частотой. Физкультурник готов выпасть в осадок от всех этих умностей. Приходится спасать положение. Каковы практические рекомендации? Максимально облегчить обувь, чтобы центр тяжести каждой ноги поднялся выше. Еще можно наложить отягощение на бедра. Тогда центр тяжести поднимется еще выше, и собственная частота шага вырастет еще. Хиджинси все равно скучает. Другие способы есть, Сансиним. Можно закрепить на ногах упругую ленту, тогда возвращающая сила будет больше и частота шага заметно увеличится. Но повторяю, Хиджин и Лалиса Ян, это гипотеза, которую нужно проверить. Нужны эксперименты. За этим я здесь. Эксперимент, высший судья, бормочу, вспоминая назидательные слова физика, что он произносит каждый второй урок. Физик одобряет меня улыбкой и сжатым вверх кулаком. Тренеру, судя по его скептическому, не сильно интересно, зато я горю энтузиазмом. Выбираем парнишку лет 14. Выходим на стадион. Температура воздуха градусов 10. Недолго можно поупражняться. Тренер аккуратно завязывает ему на лодыжках эластичную ленту, так чтобы не мог сделать полный беговой шаг, не растянув ее. Начинается потеха. Чуть не испортила съемку от смеха. Хотя нет, испортила, но беда не в том. Мальчишка, непривычный к таким девайсам, брякнулся, не преодолев и 20 метров. Потерев ушибленные места, плетется к старту. «Не надо спешить, Субин», — наставляет наставник. «Мы с физиком давимся от хохота. Самое смешное в том, что Сансиним оказался прав. Парнишка так быстро стал перебирать ногами, что не удержал равновесия. Походи, чуть-чуть поускоряйся», — принимается за родную работу тренер. «Корпус бросай вперед, ты не успеваешь за ногами». Еще минут 15 парнишка привыкает к форсажному девайсу, а затем стартует. Когда бегун приходит обратно, тренер очумело продолжает глядеть на секундомер, трясет головой. Нет-нет, не может быть. Субин, давай еще. Еще старт и результат практически тот же, на 0,5 лучше. Так не бывает. Тренер не может поверить. Хватит мальчика терзать, Хиджин, приказывает физик. Пойдемте внутрь, холодно. В задумчивости физкультурник отпускает детей минут на 20 раньше. Эксперимент удался, я прав. Торжествует физик. Бег подобен колебанию маятника и подчиняется тем же законам. Расскажите подробно, Сансиним. Чуть не приплясываю от возбуждения. Чему равна скорость волны, Лалиса Ян? Торможу, лихорадочно копаюсь в памяти. Сразу видно, физик не огорчен моими пробелами, не я раньше у тебя физик увел. Скорость волны равна произведению длины волны на ее частоту. Скорость бега равна произведению длины шага на частоту шага. Торжествующе выпаливаю я. Почти мои мысли читаешь, Лалиса Ян, одобряет меня учитель. Главные рекомендации для тебя, Хиджин. Первое, я уже сказал, максимально легкая обувь. Второе, частоту шага изменить просто так невозможно. Я говорю про собственную частоту шага, она у каждого своя. Попытки это сделать приведут к огромному перерасходу энергии и укорачиванию шага, то есть, итоговая скорость не вырастет и даже может упасть. Судя по моему опыту, все именно так и происходит. Работаешь ногами, как поршнями, толку ноль или даже в минус. Браво, Сансиним. И что, никак нельзя увеличить частоту шага? Недоверчиво вопрошает тренер. Можно, например, специальными упражнениями накачать бедра, сделать их мощнее и толще. А мне как улучшить результат? Только я не хочу толстые бедра, сразу оговариваюсь. Тебе, Лалиса Ян, надо тренировать более длинный шаг. Частоту можно увеличить еще более полным сгибанием в колене. Тут думайте с тренером сами, какая техника наиболее выгодна. Уже думаю, если бегать на носках, то эффективная длина ног тоже увеличится, без снижения центра тяжести ног. И еще кое-что придумала, эдакий чит, но о нем никому не скажу, хи-хи, сюрприз будет. Прощаемся, сначала с озадаченным тренером, сразу не поверит, будет упрямиться, таковы все люди, а корейцы в этом смысле люди в квадрате. Затем прощаюсь с физиком, будешь должна, Лалиса Ян, улыбается учитель. Знаешь, что, увы, знаю, приучила человека к хорошему, теперь не отстанет. Надо напомнить ученикам о законах Ньютона. Не только в вашем классе физику веду, видит мой сморщенный носик. Я рассчитываю на тебя, Сансиним, это трудно. Иногда стихи сами выходят, рвутся наружу. По заказу писать тяжело. Давайте так, выберу один закон. Сколько их? 3. Вот один выберу и напишу. А остальные пусть другие пишут. Объявите конкурс. Разве не найдется желающих отлично получить? Хорошо, Лалиса Ян. Так и сделаю, но ты ведь сама не сможешь устоять, тебе самой нравится, я вижу, видит он, обещаю попробовать, и мы расстаемся. Хорошо, что с Джесс встретилась на выходе из школы. Анни, ты чего одна, обычно всегда с Юной уходит, она от меня сейчас бегает, хохочет Джесс, отсмеявшись, рассказывает подробности, хохочем вместе, там же, поодаль, вот как у нее все это получается. Возмущается Чириш, и с малявкой из Чебалей дружит, и Джессика из Girls Generation ей подруга, и Чион вдруг становится трейни. Почему ей одной все это? Дами же рассказывала, напоминает Мион, ее отец и президент агентства, давние друзья, и еще посмотрела в сети, замолкает, по всей видимости, вспоминая, чего она там высмотрела, чего ты там рассмотрела. А ща-ща, вот, ее отец работает чуть ли не заместителем президента фирмы Сонов, недавно стал начальником отдела корпорации Hyundai. Ну и что, презрительно кривит губы Чириш, ну, как что, объясняет Мион, Ким Лалиса из их круга, понимаешь, не надо ей особых усилий, чтобы с Юри Ян познакомиться или с Джессикой, запросто могли встретиться где-нибудь на корпоративе, на который иногда с семьями приходит, девочки не замечают, что к ним сзади подходит еще одна, и чуть вздрагивают от ее голоса. Все правильно, они все, из одной тусовки, подключаются к разговору дами. Лалиса просто в разговоре с ними держит себя, как равная, и все сразу это чувствуют. Заметили, как она ходит, как голову держит, и Джессика и Юри похоже себя ведут. Все равно, упрямо поджимает губы Чириш, это несправедливо. Тебе кто мешает познакомиться с Джессикой или Юной, они рядом учатся, спрашивает Дами, а тебе кто мешает? Мион решает слегка поддержать Чириш, никто, я так и делаю, Лалиса дружит с Джессикой, я подружусь с Лалисой, вот и все, раскрывает подругам бесхитростный план Дами, когда-нибудь вместе пересечемся, на это подружки возражений не находит. Место действия, квартира семьи Ким, время действия, 9 ноября, 19.05, осторожно пробую очередной выверт корейской кухни, янбичуроль, ближайший аналог, голубцы, фактически это они и есть, только с корейской спецификой. К фаршу добавляются овощи, грибы и вездесущие тофу, обработанная соя, растительно-белковый наполнитель, великолепно. Омма, у тебя получилось. На мои восторги мама неподдельно радуется. Сестра и отец подтверждают. Харабаджи будто и не улетал, продолжаю, орудуя ножом и палочками. Омма начинает светиться яркой лампочкой, вознаградив Омму после ужина поцелуем. Вслед за мной полезли сестра и отец, иду чистить зубы. После обязательного ритуала, в комнату, внизу экрана уведомление, почта пришла, письмецо, и не одно. Уважаемая Ким Лалиса, газета Sunday Times выражает заинтересованность в пресс-конференции с вами на известную вам тему. Укажите, пожалуйста, время, которое можете уделить нам и другим средствам массовой информации. Предлагаем вам продумать и довести до нас вопрос вашей оплаты. С уважением, редакция газеты. Примерно с таким же содержанием еще 3 письма. И что делать? Кстати, не продумала вопрос оплаты. Запросила 5 миллионов, а кому и сколько конкретно? Там же не одна газета будет. Как же быть? Как выглядываю в дверь? Аппа. Вместо отца в двери лезет сестрица. Я Аппу звала. Ты Аппа. С каких пор? Я, твоя Анни, впусти же ты меня. Впускаю, не драться же с ней. Никак не может привыкнуть разрешение спрашивать, Прежде чем войти, выше ее старшесестринского достоинства, иду за отцом, а он в гостиной сидит. Должен был услышать, а, нет, футбольные новости передают. Сажусь рядом, футбол это святое. Подваливает сонми, Лалиса, что там у тебя, уйди. Отмахиваюсь от невыносимой, тут новости про Чонбук Хёнди Моторс передают, а она, намечается еще один чемпионат, уже не только корейский, азиатский, с участием ряда стран, Японии, Малайзии, Индонезии, Филиппины и Сингапура. Чонбук обойдет твой любимый ФК Сеул, аппа, такой прогноз даю. Папочка не соглашается, ФК Сеул даже не заметит твой Чонбук. Сестрица морщится, от наших разговоров у нее уши вянут. Все хорошее когда-нибудь заканчивается, завершается и футбольная часть новостей. Аппа, мне нужен твой жизненный опыт, без него никак, он мне не откажет, но подольститься не помешает. Приходит письма из газет, что им сказать, не знаю. Пойдем, посмотрим, аппа благодушен, а чего ему, накормили так, как далеко не в каждом ресторане накормит, ласковые дочки рядом вьются, любимые. Что характерно, в отличие от сонми и мамы, он даже не замечает моего нетривиального дизайна комнаты, против которого так яростно спорила сонми. Но на кое-что она его внимание привлекает. Что это, Лалиса? В голосе недоумение и восторг, и кажется, зависть. Немножко. Не что, а кто? Я, не видишь что ли? Встаю рядом с портретом в той же позе. Юри нарисовала, и тут же жалуюсь, отдавать не хотела, представляешь, пришлось еще раз ей позировать, папочку пришлось оттаскивать от картины, залипает не на шутку, аппа, ну время же, ною, тащай его к компьютеру, сонми, дочка, позови маму, ох, ты ж мать моя и хальмани, мы делом займемся сегодня или нет, только через 20 минут, когда еще и мама наехалась, и еще 10 затратили на любование меньшим портретом на шкафчике. Надо рамку сделать, решает аппа, на обе картины, и одну в гостиной повесим, повесим, повесим, тащу его к компьютеру и бурчу про себя, а мне бы еще за что-нибудь подвесить. Стоило только папочке вникнуть в суть дела, как он тут же разрешил проблему. Права я оказалась, опыта разруливать такие дела у меня нет, с пресс-конференцией и другими делами проблем не ожидается. Окончание главы 14, глава 15, каждому, по серьге, место действия. Школа искусств Сэнхва. Время действия. 12 ноября. По идее литература должна быть моим любимым предметом. Может, она такая и была бы, если бы не прилагательное корейское, что в моих глазах означает занудное и откровенно графоманское. Но вслух своего мнения выражать не буду. Литератор поприставал ко мне еще с дурацким вопросом. Тебе понравилось, Лалиса? После шаблонного ответа с изображением восторга на лице замечательное произведение. Только я не поняла ничего, его пыл несколько иссяк. Какое-то время пришлось потерпеть занудные объяснения, но упиралась изо всех сил. Не понимаю ничего. В конце концов, отстал. Лалиса Ян обращается ко мне, приходится вставать и кланяться. Прочел твою книгу с огромным удовольствием. Сейчас другие учителя читают. Скажи, откуда ты знаешь такие подробности средневековой Англии? Ты ведь их не придумала? Откуда, откуда от верблюда? То есть настоящие авторши. Пришлось изучать этот вопрос, Сансиним. Интернет здорово в этом помогает. А что скажешь про последний роман Кима Манчжуна, который мы изучаем? Что? Опять? Что скажу? Очередной занудливый опус. Безуспешно пытаюсь изгнать тоску из глаз. Из них у меня чуть кровь не полилась, когда читала сей шедевр. К подобным романам прилагаются вот такие описания. Читатель увидит, что за ответы эта литература предлагала на извечный вопрос о том, какой путь избрать человеку в мире непрерывных перемен, где хаос и гармония вечно сменяют друг друга. У меня зубы начинают угрожающе ныть, когда читаю такое. Сансиним, а можно я ничего не буду говорить об этом романе? Чион традиционно реагирует на мои слова испуганным взглядом. Ты сама пишешь, у тебя должно быть свое мнение, настаивает учитель. Сансиним, вы должны знать, что авторы, писатели и поэты очень часто относились друг к другу ревниво и недоброжелательно. Лалиса Ян, лично автора ты знать не можешь, улыбается литератор. Он в 17 веке жил. Некоторые в классе злорадно хихикают. Оглядываюсь и высматриваю, кто это. Хихиканье резко обрубается. Может, все-таки кто-нибудь другой что-то скажет? Лалиса, я спросил тебя, мягко, но нажим усиливается. Ну, как хочешь, сам напросился. Начну издалека. Сансиним, учитель соглашается кивком. Мы все знаем, насколько велика европейская литература. Франция, Германия, Англия, Россия – это только самые крупные страны. А до них была древняя Эллада, в которой творил великий Гомер, против которого всех корейских авторов в микроскоп не разглядишь, думаю про себя. За Элладой Великая Римская империя, за ней Византийская. Европейской литературе больше 2000 лет, и количество литературных шедевров в ней бесчисленно. Это ты к чему, Лалиса Ян? К тому, что за 2000 лет выработаны правила написания любого произведения, от короткого четверостишия, до многотомного романа. Экспозиция, завязка, развитие сюжета, кульминация, спад, развязка. Многоуважаемый Ким Ман Чжун все перепутал. После кульминации и развязки вдруг оказывается, что все это вместе, экспозиция. Никаких возражений не имею. Большой роман может иметь множество разных линий, каждая из которых может претендовать на отдельную книгу, пусть небольшую. Упомянутая мной схема может быть многоэтажной, многоступенчатой и усложненной. Но что происходит у Кима Ман Чжуна дальше? И что же, литератор пока улыбается. Да ничего. После кульминации и развязки, когда изгнанная из дома добродетельная супруга пускается в длинное путешествие, не происходит ничего. Ровное, монотонное повествование без ярких событий. Там уже нет ни неожиданных сюжетных поворотов, ни завязки, ни кульминаций. И образумившийся муж, такой банальный ход, от которого скулы сводит, простите, сансиним. Плюс к этому, продолжаю безжалостно растаптывать светоч корейской классики, это какое-то фэнтези, сказка. Средневековые времена довольно жестокие. Женщина-изгнанница просто не выжила бы одна. Попробуйте кто-нибудь из вас, оборачиваюсь к классу, тем более девушки, уйти из дома и устроиться самостоятельно. Вы либо в бордель попадете, либо под мостом будете жить. У нас нет борделей, Лалиса Ян. Официально нет, есть ли подпольные, никто не знает. На то они и подпольные. Лично я проверять не собираюсь. Если меня семья выгонит, я просто к бабушке убегу. Можно в армию уйти, предлагает вариант Дами после того, как учитель замечает ее поднятую руку. Здравый, кстати, совет. Это можно, но это сейчас можно. А тогда, в 17 веке, мы тебя поняли, Лалиса Ян, улыбка у литератора блеклая, но держится, садись. По крайней мере, я вижу, что ты все внимательно прочла. Да, сдерживая порывы тошноты, прочитала до конца. Сажусь, на меня глядит до смерти перепуганная Чион. По ее мнению, я только совершила жуткое святотатство. Но я ведь честно предупредила, что не стоит меня трясти на предмет моего мнения. Намекала, что никому не понравится. Буквально силой из меня выдавили, теперь не жалуйтесь. Надеюсь, ха-ха, одноклассники меня не побьют, в следующий раз напрямую откажусь отвечать. Перескажу сюжет и все. Будет настаивать, директору пожалуюсь. Урок физики. Вот почему так заковыристо все получается. Пишу книги, сочиняю стихи, иногда даже сама, но уроки корейской литературы ненавижу. Физика никогда не была моей сильной стороной, совсем наоборот. Но на уроках у Сансиннима Чханмина душой отдыхаю. Почему, Анни? Пристаю на перемене к Чион. Та бестолково лупает глазками. Щиплю ее за щечку. Не помогает, только писк слышу. Учитель встречает меня на уроке, словно пылкий жених, дождавшийся уединения с вожделенной красавицей-невестой. Впрочем, благосклонность слишком велика, чтобы уместиться на одной моей скромной персоне и только достается всему классу. Итак, Лалиса Ян, ты меня сегодня порадуешь, сияет всем лицом, не допуская самой мысли обратного. Это-то и настораживает. Встаю. Немножко, Сансиним. Третий закон Ньютона, сила действия равна силе противодействия, сразу выхожу к доске. Все равно писать заставит. Око за око, удар за удар, мгновенная месть и расплата. Таков закон природного дар, пронумерованный третьим. Записываю на доске. Сансиним, как всегда, впадает в нирвану. Слегка даже опасаюсь за него. В таком состоянии человека можно брать голыми руками тепленьким. Привычно замечательно все. Мне, отлично, классу, благоволение на весь урок. Обычно в таком настроении никогда не ставит двоек и не ругает никого. И до сих пор благодарности от класса никакой. Зато после литературы кое-кто волком смотрел и шипел вслед в стиле «умное слишком». Место действия. Конференц-зал газеты «Санди Таймс». Время действия. 15 ноября, 13.30. Аппачка решил оргвопросы очень ловко. Перекинул все на самую крупную газету. Какие они взносы назначили за право присутствия, мне неизвестно и неинтересно. Могли 100 вон запросить, а могли миллион. Последнее ближе к реальности. От денег я отказалась в пользу кое-чего. Кое-какой рекламы, кое-какой книги. Не будем показывать пальцем. Хотя это Гарри Поттер и философский камень. Газете это выгодно вдвойне или даже втройне. Сами ничего не платят. Наоборот, только получают. А реклама выйдет сама собой. Платить за ее создание ничего никому не надо. Сижу вместе с отцом за столом на сцене под прицелом камеры слепящих глаза фотоаппаратов. С нами представитель газеты, хозяина мероприятия. Договорились на час и 15 минут в плюс на крайний случай. Ведущий, тот самый представитель газеты, встает и объявляет пресс-конференцию открытой, приветствует, заверяет, что отвечу на все вопросы. Последнее мне не нравится, вознаграждаю его долгим взглядом, но тот не замечает. Или делает вид. Журналюги те еще ребята из тех, кому дай палец, руку откусит. Распоряжайтесь, обращается к нам ведущий, выбирайте любого. Ну и поехали. Скажите, начинает парень лет 30, на полном лице которого явственно читается отсутствие всяких комплексов. Лалиса Ян, вам было очень обидно, когда вас лишили заслуженных вами наград. Первая реакция, безусловно, была именно такая, но больше удивления. Не понимала, как взрослые, облеченные властью и доверием люди, могли так поступить. Зато теперь буду знать, чего можно ждать от окружающих меня людей. Вы разочаровались в людях, зачем делать такие глобальные выводы обо всех людях? Искренне удивляюсь, как их заносит. Нет, конечно, в своей семье я уверена, дирекция школы Санхва на моей стороне, мой тренер меня защищал, а в судьях я не могла разочароваться, я с ними не знакома, и надеюсь, никогда не буду. Зал оживился. Эта публика обожает острое. Вы встречались с семьей Кан? Контакт у нас был, но подробностей не будет. Я обещал рассказать о себе, не о других. Что и как делали Каны, обращайтесь к ним. Со своей стороны, заранее даю разрешение им ссылаться на мои слова. При необходимости. Где вы встречались? Был ли кто-нибудь еще при этом? Худосочный хлыщ с наглым лицом будто не услышал предыдущий ответ. Собственно, почти у всех наглые лица, но такой фейс я состряпать могу. На эти вопросы я уже ответила. Следующий. Хлыща заставляют сесть, отнимают микрофон. Не, нормальные ребята. Если знать, как с ними бороться, иметь под рукой хлыст и все будет в ажуре. Каны принесли вам извинения, вопросик опасный, прямо по самому краю. Я от них отказалась сразу, мне они не нужны. Тогда получается, вы затаили на них обиду? Нет. Представьте, на вас кто-то напал на улице и успел ударить, пусть даже сильно. И тут проходящие мимо ваши друзья избивают агрессора, сдают полиции, и его еще и наказывают. Условно говоря, примерно так все и произошло. Нечестную награду отозвали, результат аннулировали, Кангами дисквалифицировано, судьи отстранили от работы и сейчас они объясняются с вышестоящими инстанциями. Плюс ко всему, Гами и судьи сильно навредили своей репутации. Очень им всем не завидую. Они все пострадали больше, чем я. Зло наказано, мне больше ничего не надо. Каны заплатили вам компенсацию за моральный ущерб? Я имею в виду финансовую. Это у нас кто? Спорт сегодня? Моральный ущерб компенсировали те действия, что я сейчас перечислила. Нет, от денежной компенсации я тоже отказалась. Это вопрос не денег. Не пора ли включать рекламную паузу? Вот с вас я оплату потребовала, потому что давно кем-то умным сказано. Время – деньги. Почему вы сказали, что вопрос не денежный? Поясните подробнее, зараза эта девица. Я ж подвела вплотную, а ты в сторону уводишь. Ничего, я в свою пользу все равно сыграю. Я объясню разницу. Сейчас я занята коммерческим проектом, пишу вторую книгу. Продолжение первой – «Гарри Поттер и философский камень». Повторяю, проект коммерческий, поэтому мое время стоит денег. Вы его выкупили, теперь имеете возможность задавать вопросы. А как оценить? Продолжаю после краткой паузы, тот миг торжества и славы, когда стоишь на верхней ступеньке пьедестала, получаешь в руки грамоту, а на шею золотую медаль за первое место. В какие деньги это можно оценить? Конечно, я не великая спортсменка, но поглядите, как счастливы победители Олимпийских игр. Многие из них ради этого мига тренировались и работали долгие годы, с раннего детства. В какие деньги можно это оценить? Нет, господа, это не денежный вопрос. Не все проблемы решаются вонами, йенами и долларами. Часто платить приходится совсем другими вещами. Никакие извинения и никакие деньги. Что-то я разогналась и не могу остановиться, не смогут мне вернуть те волшебные секунды. Они ушли безвозвратно. Значит, вы никогда не простите Канов, а им нужно мое прощение? Вряд ли. Как и мне не нужны извинения от уже наказанной со всех сторон Гами, спохватываюсь, не стоит на этой теме топтаться. А почему, кстати, вы все время сводите разговор к Канам? Да даже Гами не так виновата, как судьи. Вот от кого я бы с удовольствием выслушала извинения. Но не будь недостойного поступка Кангами, все было бы в порядке. Разве не так? И будь судьи адекватны и достойны своего звания, тоже все было бы в порядке. Разве не так? В зале смешки, журналисты те еще шакалы, их радует, когда коллег в лужу макают. А что Гами? Это у нас в Корее преступность почти отсутствует, подростковой тоже практически нет. А вообще-то во всем мире молодежь, в особенности подростки, постоянно пробуют запреты и правила на прочность. Особенность взросления, я полагаю. Вы говорите, нет преступности, но совсем недавно вы попадали в больницу в результате избиения в школе. Это был буллинг? Нет, это был не буллинг. Это было краткое умопомешательство инициаторши драки. Она сама потом толком не могла объяснить свои мотивы. Это была драка, на меня напали, пожимаю плечами, я защищалась. Но их было трое, и убежать я не успела. Бегать-то я умею. Последние слова вызывают легкое оживление. Как зовут тех, кто напал на вас? Этого я вам не скажу. Вы узнали о драке, значит, можете сами узнать и о том, кто напал. Вот у них и спросите, почему. Лично я толком ничего не поняла. Почему вы не хотите назвать их имена? Как-то неожиданно разговор в сторону ушел, тоже неприятную и опасную. Одно хорошо, про Канов забыли. Если я их назову, то будет похоже на месть с моей стороны. А я уже получила все, что хотела. Девушек исключили из школы, компенсацию за материальные потери и моральный ущерб мне заплатили, пожимаю плечами. Мне от них больше ничего не надо. Они тоже не извинились. Я вообще отрицательно отношусь к таким вещам. Извинения имеют смысл только тогда, когда приносятся по собственной инициативе, а не под нажимом родителей или общества. Нет, никто не извинялся. Да я и не требовала. Когда отец считал, что вопрос может выбить меня из колеи, клал свою руку на мою. Возможно, это мне помогло. Но больше помогло то, что попытку нарушить правила, повторить вопрос, которого не хочу слышать, все это обрубило с первых минут. Скажите, Лалиса Ян, а о чем вы говорили с Гами в том кафе чуть ли не час? Мужчина постарше, по всему видно, тертый. Поэтому и вопрос не в бровь, а в глаз. Иди, доглядывайся. По большей части даже и не помню, пожимаю плечами. Мне захотелось посмотреть на нее вблизи, в мирной обстановке. Уклончивый ответ не проходит. Зачем, Лалиса Ян? Она причинила вам неприятности, от таких людей обычно держатся подальше. Интересно, я же сказала, что книги пишу. Людей, готовых нарушить правила, у нас в Корее встретишь нечасто. Поэтому вблизи на них посмотреть мне, как автору, очень полезно. Вы совсем ничего не помните о темах вашей беседы? Разве так бывает? Мы знаем, вы хорошо учитесь, значит, у вас должна быть хорошая память. Матерый загоняет меня в угол. Придется что-то ему дать. На мой локоть ложится рука отца. Чуть улыбаюсь, не поворачиваясь к нему. Заметит. Чуть завожу глаза вверх, якобы вспоминая. МММ, например, обсудили ее технику бега. Она крайне примитивна. Не понимаю, чем занимается ее тренер. А что в ее технике бега не так, сами можете увидеть, тут меня не подловишь. Посмотрите на соревнования высшего уровня, чемпионаты стран мира, Олимпийские игры, и в записи посмотрите на бег Гами и других начинающих спортсменов, желательно в замедленном режиме, сами все увидите. И это все, пожалуй, в содержательном смысле, все, это немало времени заняло, она же сразу не поверила. Хотите сказать, устроили ей бесплатную консультацию в благодарность за ее поступок? Матерый, видно, решил заканчивать свое экспресс-интервью, потому и переходит в атаку. Еще совсем чуть-чуть и вы тоже пересечете рамки, замечаю я и добавляю перчику, от которого зал заметно оживляется, и станете мне интересны, точно так же, как Кангами. Выпишу ваш образ в какой-нибудь книге. Переждав смешки в зале, отвечаю невозмутимому журналисту по существу. Мне это ничего не стоит, в большой спорт идти не планирую, но если вы думаете, что ей было приятно это слышать, то глубоко заблуждаетесь. Разве вам будет приятно, если я сейчас на пальцах объясню и докажу, что вы никчемный журналист? Это я условно говорю, На самом деле пока не вижу у вас ни грамма ни профессионализма. Вот и Гаме было неприятно. К тому же я не говорила, что не вставляла ей шпилек по поводу ее поступка. Конкретизировать не буду, но будьте спокойны, большого удовольствия от нашей беседы она не получила. Надеюсь только, что извлекла пользу. Можно ли сказать, что вы устроили ей выволочку? Если не отправили в аут, то почему бы и не продолжить? Видимо, так решает матерый. А я задумываюсь, вопросительно гляжу на электронное табло над широким входом. 14:23 оно показывает. Время уходит. Она могла так подумать, соглашаюсь с версией, но не совсем, однако моя цель была другая. Какая, я уже сказала, не хочу повторяться. Времени у нас осталось почти ничего. С последними словами бросаю демонстративный взгляд на табло. Но с вашими обидчицами в школе вы не встречались почему-то. Но они ведь тоже пересекли рамки, отправили вас в больницу, не встречалась. Но с ними сделать это затруднительно. Я в больнице лежала, их в это время из школы исключили. В физическом отношении они опасны, нет, у меня нет желания подвергать себя такому риску. К тому же мне о них Харабаджи подробно рассказал. Он присутствовал в кабинете директора школы, когда, как вы выразились, им устраивали выволочку. Матерый хочет выжать максимум, открывает рот, но я показываю рукой на часы. 14:29. Простите, господин журналист, наше время истекло. Еще четверть часа есть у хозяев мероприятия. Хозяева дают возможность задать последний вопрос. Скажите, Лалиса, а как вы поступите в следующий раз? Если по отношению к вам нарушат правила, отсутствуют у меня причины пересматривать свои действия. Полагаю, все сделала правильно. К тому же подобных случаев больше не повторится. На соревнования вышешкольных я больше никогда не пойду. В качестве участницы. Марафон на этом заканчивается. Устроителям даю электронный адрес, где находится книга о Гарри Поттере. Приходится ждать, пока отец обсудит какие-то технические вопросы, но в 15:20 мы выходим из здания газеты. Его идея выделить одну газету, как организатора всего мероприятия, сработала на все 100. Все деньги, ей за рекламу книги. Вырезать мои слова они точно не вырежут, а другие, как хотят, и еще обещали что-то добавить, ссылку, отзывы. Надо запомнить этот прием решения проблем. С чувством глубочайшего облегчения выхожу из здания. Нисколько не легче дается пресс-конференция, чем допрос у следователя. В кафе рядом с танцстудией. Кофе решаю выпить, а то журналисты всю кровь выпили. Со стороны может показаться, что все прошло легко. Так в целом и было, сработала хорошо приготовленная импровизация. Примерно понятно было, какие вопросы меня ожидают. Но напряжение меня отпускает только после первого глотка горького и бодрящего напитка. «Все хорошо, дочка», — одобряет меня Аппа. «Даже не ожидал, что ты так держаться сможешь. Редакция получила за тебя чуть ли не 10 миллионов. Неплохая плата за рекламу, дочка. Пожалуй, даже избыточная. Если сработает, то не жалко», — лениво отмахиваюсь. «В конце концов, нам это ничего не стоило. Это так, папочка решил подкрепиться пиццей. Я в этом не стала участвовать, аппетита нет абсолютно». Вытаскиваю телефон. «Аньон, Юнхаппа. Я в кафе сижу рядом со студией. Если раньше придешь, то я там буду. Пока. Познакомлю тебя, Аппа, с одним из ребят. Может, он не один зайдет». Хёнсок звонил. «Приглашал нас обсудить договор. Мне тоже надо прийти. Если с тобой, то только в воскресенье, Аппа, без него и не получится. Права подписи у меня пока нет». Юнха приходит вместе с Джинсу без 15:04. По-быстрому знакомлю их с отцом, и мы уходим. Место действия. Танцстудия. Время действия. 15 ноября, 16:05. Теперь планы на сегодня. О готовом проекте договора с агентством уже сказала, и буря восторга только что улеглась. Почти. Лица еще сияют. Все сказала? А, нет. Продлевать договор аренды танцстудии, видимо, не будем. Заниматься будем в агентстве, на особых правах, без заключения кабальных контрактов. Вот теперь вроде все, сегодня я в обычном наряде. Цвет волос так просто не вернешь, но надеть джинсы, толстовку и кроссовки, почему нет? Когда заметила, как одновременно с сожалением и облегчением они восприняли мой наряд, меня окончательно отпустило. Лучшее времяпрепровождение, с друзьями, даже с семьей не так. Вы продолжаете работать над танцем, а я попробую подпеть. А ты что, умеешь? В голосе Джинсу легкое недоверие. Там нечего уметь. Рэпером любой может спеть. Ну, почти любой. Поехали, Юнхаппа. Композиция «Плохой мальчик». Https YouTube ZZP 8 Усканя. Середина проваливается, заявляет Джиджун, которого я ненавижу, как брата. Ты прав, соглашаюсь, сократим. Думаем с Юнха, как сократить паузу в середине, ломающую темп. Минут 10. Короче, работа кипит. И нам никто не нужен, ни хореографиня, ни менеджер, ни композитор. Учитель пения не помешает, но это все. Темп высокий, можно применить нашу фирменную фишку, озадачиваю парней в конце. Ты, Юнхаппа, подбери моменты в композиции, всем остальным, подумать, какие движения мультиплицировать. Это будет главным элементом нашего имиджа. Ближе к концу занятий замечаю, как рядом начинает вить круги Вичан. Отмечаю, что сложная траектория витков проходит все ближе. Стараюсь не хихикать, решаю подсобить парню, протянуть, так сказать, руку помощи. Отхожу в сторонку, к зеркалам. Поджидаю, делая вид, что просто так отошла, задумалась. Верчу локон на пальце, вроде так положено девушкам поступать. Вичана не замечаю. Траектория становится все ближе, но слишком долго не решается. Поэтому подсекаю рыбку. Чисто случайно делаю полшага и затыкаю его движение. Отпрыгнуть он не успевает. О, Вичаннаппа, ты что-то хотел? Усиленно хлопаю ресницами. Какие они есть, но они есть. Я это просто это нет, ничего такого. Кажется, он готовится отпрыгнуть. Нет, Вичаннаппа, ты такой прикольный. Хихикаю и строю глазки. Теперь он, как на привязи, и боится и не может отойти. Дождусь решительного и отважного шага или нет, дождалась. Я это, Лалиса Ян, ты не подумай чего. Сразу пугается, вообще ничего не думаю. И смотрю честно-честно, подавляя изо всех сил хитренькое лукавство. Холь, накачивает себя остатками храбрости. Я хотел тебя в кафе пригласить, но если тебе некогда или не хочется, готовит пути отступления. Уверена, что если найду повод отказать, воспримет это с облегчением, затем будет себя казнить неделю. Не, такой хоккей мне не нужен. Мне как раз мороженого очень хочется. Бескомпромиссно заявляю прямо в лицо, не оставляя ему ни одного шанса. Можешь меня угостить, только с шоколадной крошкой и орешками, и горячим чаем. Условия не напряженные для любого кошелька. Дорога и ресторан он не потянет, да мне и не надо. Жду, глядя на него с надеждой, будто сама не могу купить пару десятков такого мороженого, или сотню. Тогда зайдем в кафе сейчас, радуется парень так, что улыбка становится почти дебильной. Прямо все, как я люблю. Ой, тут я спохватываюсь. Из этого цирка надо выжимать все. Вичаннаппа, ты меня на свидание приглашаешь? Округляю глаза, готовясь поразиться этому факту. Краем глаза замечаю, как остальные внимательно наблюдают за нашей беседой, делая вид. Нет-нет, пугается парень, просто в кафе посидим. А ща-ща-ща так неинтересно, лицо мое переполняется огорчением и печалью. Я-то думала, ты меня на свидание хочешь пригласить. Ук, хотел. И что тебе мешает? Изо всех сил бросаю на него кокетливые взгляды. Не знаю, получается ли, первый раз, все-таки. Успокаивает то, что он тоже не знает, не может знать. Лалиса Ян, мобилизует жалкие остатки храбрости, можно тебя пригласить на свидание, в кафе? Конечно, можно, Вичаннаппа. Удивляюсь его наивности изо всех сил. У меня аж лицо устает от необычно энергичной мимики. Только мне надо подумать, завожу глаза, кручу локон, вожу задумчиво ножкой. Порядочные девушки ведь не должны соглашаться сразу, как ты думаешь? Я это не знаю, все, что он смог выдавить. Но мне особо ничего не нужно. Минуточку всего мне надо подумать, больше-то он не выдержит. Ой, это так волнующе. Стараясь не шуметь, нервно хлопаю не ладонями, а пальцами. Меня первый раз в жизни на свидание приглашают. Это так здорово. Что же делать? Аж подпрыгиваю слегка от возбуждения. Но мне действительно жутко весело. Парень ожидал чего угодно, но не восторга. Теперь стоит, как громом пораженный. А какое кипение чувств на его лице. Ладно, надо заканчивать. А ты точно угостишь меня мороженым? Смотрю слегка с подозрением и недоверием. Тут же получаю всевозможные гарантии. Тогда согласна. Мороженого очень хочется. Бесхитростно объясняю свои мотивы. Вот умора, он каждому слову верит. И на глазах изумленной до крайней степени публики уходим первыми и вместе. Изумленная публика. Все стоят, замерев, как в финальной сцене «Ревизора». Первым оживает Хавон. Закрывает рукой глаза, убирает руку, снова закрывает. проделав несколько раз эти эволюции, обращается к друзьям с вопросом, полным недоумения. «Дебаг, я реально это видел, Вичан увел нашу королеву на свидание, ты абсолютно прав», подтверждает Джинсу, «на его месте должен быть я». Немного времени погодя, то самое кафе, сижу, начинаю есть принесенное мороженое. Платит сидящий напротив и поедающий меня глазами Буратино. Так веселюсь, что уже уставать начинаю. Видно, есть предел у организма и для положительных эмоций. Но пока они не пересечены, резвлюсь на полную. Вичаноппа, расскажи мне о семье. Начинаю с дежурного вопроса. Отец, начальник отдела доставки в торговом центре Децубицит и Мало. Мама, воспитатель в детском саду. Брат есть Шихан, 12 лет ему. Начальник отдела доставки. Важная должность, а у меня есть старшая сестра, и я тут подумала, хихикаю, что сестры делятся на две категории, младшие и вредные. Скажи, твой брат не считает тебя невыносимым и вредным? Не знаю, теряется от вопроса, а ведь я только начинаю. Наверное, нет. А у тебя кто родители? Мама дома сидит, а папа, начальник отдела строительства в Hyundai Corporation. Он архитектор по образованию. Холь, должность аппы производит впечатление. Пора начинать, что я зря высиживаю. Вичаноппа, а можно я тебя буду называть просто Ви? Глаза мои горят предвкушением, будто это разрешение осчастливит меня навеки. Виаппа, просто Ви, ресничками хлоп-хлоп. Хочется коротко, но сокращать дочан не хочу. В некоторых языках это означает такую кастрюлю с покатыми боками. Делаю руками округлое движение, толстую из чугуна. Понимаешь, теперь он моргает, не соображая, к чему это я. Романтических бесед с красивой девушкой ждал, так это оно и есть. Сам понимаешь, большую часть времени чан стоит пустой. Иногда голову глупых людей называют чаном. Знаешь, что чан гудит, когда по нему стукнешь, если в нем нет ничего. Давай попробуем, что, на короткое слово Вичан еще способен. Наклони голову, послушно наклоняет, я легонько стукаю ему по чану, прислушиваюсь. Нет, не гудит. Все, можешь выпрямляться. Понял теперь, парень затрудняется в определении того, что ему нужно было понять. Чаном называться обидно, а Ви, хорошо, объясняю широко раскрытыми глазами, затуманивая его глупые очи. Ладно, надо и мороженым заняться, а то растает за разговорами. Время от времени хихикаю, поглядывая на Ви и заставляя его краснеть. В штопор какой-то попадаю, уже живот болит смеяться. Чем больше он смущается, тем мне смешнее, чем больше смеюсь, тем дальше вгоняю его в смущение. Смотрю на телефоне время. Мне пора, Ви, набираю номер такси, заказываю. Буду на месте через 5 минут. Мне говорят номер заказа и отключаются. Ви, ты проводишь меня до такси? Уже не хихикаю и не кокетничаю, лицо от напряжения болит. Конечно, он проводит. Расплачивается, когда выдвигаемся, всовываю ему руку под локоть. Парень слегка деревенеет, поэтому использую положение под руку для задания верного направления. Смешно, но для смеха уже сил нет. Ви меня вымотал в ноль. Порывался заплатить за такси, кое-как отогнала. Домой спешу за тем, что меня ждет царский ужин от Оммы. Нельзя опаздывать, а тем более пропускать. Невыносимое все самое вкусненькое сожрет. Окончание главы 15. Глава 16. Сестра и другие. Место действия. Школа искусств Санхва. Время действия. 16 ноября. С утра замечаю, что Чион еле ноги таскает. Подружка еле ходит, а я смеяться до сих пор не могу. Из-за Ви. Сегодня опять окружающие будут рассуждать о надменной и высокомерной Ким Лалисе, ее неподвижном лице и не по рангу горделивой походке. Перед уроками подружке рассказывать некогда, после второго урока переменка подлиннее. Почти все воскресенье провела в агентстве, ведет грустный рассказ Чион. Нет повести печальнее на свете, чем повесть о мучениях в учебном кабинете. Это я про себя хихикаю, отражать мое настроение в реальности лицо отказывается. Оно у меня на сегодня выходной взяло. Хореографией, в основном, занималась, жалуется подружка, и физподготовкой. Занятий по пению очень мало, не успела там отдохнуть. Преподаватель хореографии такая строгая. Чхивон, киваю, та еще стерва. Некоторое время подержав на мне испуганный взгляд, продолжает. Теперь ноги болят. Еле хожу. Сбылась мечта заветная. Слезы и пот ежедневно. Зато станешь артисткой известной. Декламирую, что в голову взбредет. Должно быть ты счастлива. Чион, в голосе моем ни грамма ехидства, но подружка глядит с крайним недоверием. Отчего я должна быть счастлива? От того, что мне чуть связки не порвали. Анне, тебе растяжку ставили? Чион кивает с несчастным видом. Заходим в класс, усаживаемся. А я тоже контракт с ними заключаю, делюсь своими новостями. Я тебе не говорила, не еет, поражается подружка. К нам присоседивается Дами. Ничего, если я с вами посижу, мы ей не запрещаем. Чион на такое вообще не способна, запрещает звонок, отгоняющий Дами на свое место. Короткая перемена тоже не дает возможности поболтать. Мы сбиваемся в кучку на маршруте в столовую после четвертого урока. Дами и Мион с нами, Чириш где-то позади болтается. Отгоняю ее холодным взглядом. Вот они, я и говорю. Планирую заключить контракт с тем же агентством. Тоже будешь трейни, встревает Мион. Чириш сзади напрягается, спиной чувствую. Нет, статус трейни мало чем отличается от положения заключенного. Я буду заключать договор, как продюсер группы. Договор, как бы коллективный, индивидуальных договоров трейни с моими ребятами не предусматривается. Не согласятся, не слишком уверенно утверждает Дами. Мы входим в столовую. Договор мы, скорее всего, заключим, задумчиво направляюсь к раздаче. Из-за Чион идем мы медленно. Ты так уверена, это Мион, не на 100%. Если агентство вдруг захочет забрать себе 80 или 90% дохода, то, естественно, такого контракта я не подпишу. А ща-ща-ща, не подпишет она, фыркает, не выдерживая режим лишения голоса, Чириш. Что президент агентства в договоре напишет, то ты ей подпишешь. Она стоит, мы уже на раздаче, самая последняя, так что лица ее не вижу. Мион и Дами глядят на нее с осуждением. Меня нисколько не злит, скептический взгляд со стороны часто бывает полезен. Поэтому возобновляю разговор, когда мы садимся все рядом. Скажи, Чириш, а ты бы подписала договор, который предусматривал бы, что все 100% дохода причитаются агентству, а группе, только улыбка от козы, задумывается, замирает у лица ложка, может и подписала бы, начинает есть и после проглатывания продолжает, группа все равно получит свое, это что, не только мне интересно, все удивляются, славу, известность, популярность, она ест и потому говорит отрывисто, в этом есть резон, соглашаюсь и погружаюсь в размышления, и обедом надо заняться, а то с этими разговорами, в этом есть резон, и согласно ему имеет смысл подписать договор даже откровенно грабительский, все равно он одноразовый, у резона, найденного Чириш, есть и обратная сторона, договор, чисто теоретически, может быть с перекосом в нашу сторону, не агентство, а мы получаем все 100%, агентству, от мертвого осла уши, в чем смысл? А в том же, что и для нас, слава, известность, популярность. Для агентства это менее важные вещи, у них деньги на первом месте, но как довод в переговорах пролезет. Допустим, я соглашусь на откровенно малую долю, 30 или даже 20%. Но если наш клип прорвется на верхние строчки, следующий договор автоматически таким уже не будет. И Хён Сакуси деваться станет некуда. Нами плотно заинтересуются его конкуренты, а его агентство далеко не самое мощное. И если он нас обидит с первым договором, я с чистой совестью буду иметь право оставить его за бортом. И Аппа поддержит меня, а не его. В конце обеда, который проходит почти молча, огорошиваю всех, а более всех Чириш. Спасибо, Анне, ты очень ценные мысли высказала. Мне это сильно поможет. Нет, я не собираюсь напрашиваться ей в подруги, но почему бы нет? Пусть она из недружественных побуждений, но помогла мне, поблагодарить я просто обязана. Чему она так удивляется? Последним уроком, хореография, как-то постепенно перестаю быть всеобщим посмешищем, спасибо занятиям в больнице, и в зеркале себя видеть уже не смешно. Высокая, относительно, конечно, подтянутая девочка, на хореографию стала ходить, физкультуру пока пропускаю, Чион рядом нет, на эти уроки она ходит, только если они не последние. У нее своя хореография, с хореографиней, занимаюсь с максимальной отдачей, преподавательница это чувствует, замечание делает не часто и не голосом, рукой касается или придавливает в нужном месте, а чего мне, это работа над фигурой, красота для девушки первое дело в жизни и это далеко не только красивый вздернутый носик и большие выразительные глаза, не только природа, короче говоря, осанка, постановка плеч, походка, легкость движений, все это тоже важные составляющие внешнего облика. Фигура тоже подтягивается. Боюсь верить собственным глазам, но вроде ноги исправляются. Они и так были неплохи, а сейчас стали неуловимо лучше. Вот и пашу, выкладываясь на полную катушку. На себя работаю. По окончанию занятия идем на выход компанией. Кроме Дами с ее подружками нас сопровождает Джангук. Моя группа поручила ему охранение моей тушки после того нападения. Приходит в голову мысль: ребята, а кому в какую сторону ехать? Выясняется, что по пути мне с Мион. Почти точно между школой и домом Мион, живу я, не посередине пути, дорога до меня, 2/3 от дороги до Мион. Корейцы очень бережливы, это у них национальная черта, плюс к остальным. Поэтому за мою идею хватаются обеими руками. Дами, через Ши Джангук прикидывают общий маршрут, но у них сходится плохо. Экономия простая. Стоимость самого вызова делится пополам, остальную стоимость тоже тупо делим надвое. Для Мион экономия получается больше, платит только половину, я, примерно, на треть выигрываю. Но и то хорошо. Не понимаю, почему мне первой в голову такая идея пришла, если я, не стопроцентная кореянка. Место действия, квартира семьи Лалисы, время действия, 16 ноября, 17.05, до ужина есть время, на поваляться. Чем я сейчас и занимаюсь, на позаниматься чем угодно, книге можно время уделить, но входит сонми, так что мои планы сразу оказываются под угрозой со стороны невыносимой. Еще 12 человек купили, с порога хвастает сестрица, и за эту новость сразу ее прощаю, а сколько в озвучке, даже голову слегка приподнимаю на радостные вести, аудиоверсию трое, из этих 12, дает более полную раскладку сонми. Это что, нам уже почти 1 000 000 вон накапал? Соображаю с трудом, прикидываю время, которое висит книга. Ты когда книгу повесила на сайте, где-то месяц назад, числа 13 октября, можно точно посмотреть. Не надо точно, отмахиваюсь, значит, за месяц заработали 1 000 000 вон. Они комиссию при выводе сдерут, предупреждает Анни, 25%. Это не так уж много, говорю так, потому что знаю, с бумагой расклад намного более жуткий, 15% автору, никак не больше. И то, если это уже признанный метр, начинающему больше 10 никто не даст. Значит, если все будет идти так же, то можем рассчитывать на 10 миллионов в год. Это очень мало, Лалиса, морщится сонми. Это я по минимуму считаю, объясняю, что надеяться можно на многое, а ждать, чего угодно. Как ты думаешь, будут покупать больше или нет? Глаза сестры светятся ожиданием. Тебе нравится? Анни бурно выражает согласие. Юре нравится? Таких образованных читающих девушек в Корее много. Думаю, и мальчики будут читать. Должны купить многие, Анни. Но посмотрим. Медведя сначала надо убить, а потом делить его шкуру, потому соответствующие разговоры пока не завожу. Но закрадывается подозрение, судя по тону сестры, что она прикидывает финансовую отдачу только к своему кошельку. Это она зря. Анни, а у меня новость есть. Решаю, что отдохнула физически, теперь можно и морально. Меня вчера мальчик на свидание приглашал, и ты пошла. Сонми мгновенно забывает про книгу. С ума сошла, нельзя сразу соглашаться. Начинается бурное и восторженное обсуждение важнейшего события в жизни каждой девочки. Твоя подруга, как ее, Хёнджу, тоже не сразу на свидание с Джихуном согласилась. Сестрица мгновенно утухает, юлит. А ща-ща-ща, там все по-другому было. Встретились как-то в компании, запинается, уходит от прямых вопросов. Наконец, спрашиваю прямо. Она к нему сама прилипла. Да, признайся, Анни, дебак. Так он же чебаль. Ага. Подскакиваю с кровати. Значит, если девушка заинтересована, она не должна испытывать терпение парня. Он, чебаль, смотрит на меня, как на дефективную. Вокруг них всегда целая толпа девчонок. Только зазевайся, он тебя и не вспомнит. Меня почему-то помнит, язвлю в запале. Как бы сделать так, чтобы забыл? Сонми замолкает, упирается в меня взглядом, и я отчетливо понимаю, что куда-то вляпалась. Куда, пока не знаю. Хочешь сказать, он на тебя запал, и как это случилось? Сонми задает вопрос незнакомо вкрадчивым тоном. Щебаль. Ругательство вырывается непроизвольно. Никто ни на кого не западал, Анни. Он меня ненавидит, я считаю его тупым козлом.